124. Гуру. Как огромная река, жизнь на планете неудержимо течет в будущее, предначертанное человечеству велением космической воли. Ничто не остановит стремительности этого потока. Нет таких сил у людей. И в этом спасение мира. Выявляется ныне напряженно и яростно все, что подлежит уничтожению. Само неистовство тьмы указывает на ее самообреченность. Разрушение старого мира подножием будет победному утверждению нового мира.